Арль, 1888. Очень благодарен тебе за твои старания по выставке независимых. Я очень доволен, что она открыта вместе с другими импрессионистами. Только, хоть на сей раз это и абсолютно не важно, в следующий раз лучше было бы все же давать мое имя в каталоге так, как я его подписываю на моих картинах, а именно Винсент, а не Ван Гог. По случаю того значительного обстоятельства, что последнее имя здесь не могут произнести. Город Париж больше ничего не покупает. Было бы ужасно жалко видеть Сёра где-нибудь в провинциальном музее или в подвале. Такие картины должны были бы оставаться среди живых людей. Если бы удалось организовать 3 постоянные выставки, тогда одна большая работа Сёра была бы для Парижа, другая для Лондона, а третья была бы нужна для Марселя.